«Ты меня уважаешь?» Первый монстр положил руку на плечо льву и заглянул ему в глаза. «Да, да, ну не оставалось ничего другого, кроме как согласиться. Тогда пей», — резюмировал монстр, подвигая рюмку. Собрав всю свою волю в кулак, Дан поднял емкость и посмотрел на двух монстров. Те протянули свои рюмки, предлагая чокнуть, и он ткнул своей, на удивление попав, хотя и с большим трудом. Опрокинув в себя огненное пойло, Дан с большим трудом сдержался, чтобы не начать блевать, и поспешил заесть неприятное ощущение одним из многочисленных бутербродиков, даже не обратив внимания на то, с чем он был. После этого он посидел немного, практически не обращая внимания на то, о чем говорит один из монстров, рассказывая очередную историю. Дан ощутил, что еще рюмкой наружу полезет все, что он выпил и съел. «Я в туалет», — заявил он, встав из-за стола. «Ага, давай», — отмахнулся один из монстров. Второй же и вовсе не обратил на него внимания, так как что-то сосредоточенно объяснял своему собеседнику. Кое-как выбравшись из-за стола, Дан добрался до двери и вышел на платформу. Дальше он шел по стеночке, пока не добрался до двери туалета. Там он вначале умылся, чтобы хоть немного прийти в себя, после чего зашел в кабинку и проблевался. Почувствовав себя немного лучше, Альф еще раз умылся и прополоскал рот, а затем достал восстанавливающее зелье и выпил. К сожалению, лекарства для помощи при опьянении у него с собой не было, так как никто даже подумать не мог, что ему придется столько пить во время разведывательного выхода. Поэтому пришлось уже в третий раз воспользоваться восстанавливающим зельем, которое хотя бы позволяло справиться с последствиями и немного прийти в себя. У него оставалось последнее зелье, так что нужно было придумать, как сбежать от двух монстров, которым зачем-то обязательно нужен третий для их попойки. В самом начале он попытался узнать, почему так, но пьяные монстры не смогли толком объяснить и все, что он понял, что в одиночку и вдвоем пьют только алкаши, а они не такие. Вернувшись в кабинку, Дан облегчился, потом снова подошел к умывальникам и, вымыв руки, посмотрел на себя в зеркало. Состояние у него было хоть и получше, чем когда он зашел в туалет, но все равно очень сильно не очень. Его все еще штормило, голова немного кружилась, но он хотя бы теперь мог стоять прямо, не стремясь упасть. Так что еще раз ополоснув лицо прохладной водой, он направился к ведущим из туалета дверям. Выйдя наружу, Дан сделал два шага и резко остановился, с удивлением глядя на кардинально изменившийся облик перрона. Это больше не была каменная площадка со скамейками на ней. Он стоял на металлическом балконе, а вместо тоннелей, по которым должен был двигаться поезд, перед ним было обширное помещение, уходившее вниз и вверх, в котором находилось множество различных механизмов, расположенных на потолке и стенах. Дальняя стена этого зала отстояла от балкона шагов на 200, а вправо и влево помещение уходило и вовсе шагов на 300 в каждую сторону. Но самое главное, что внутри зала находился огромный металлический остов, в котором угадывался силуэт дирижабля, а еще по нему ползали и ходили альвоподобные разумные, что-то делая. Механизмы на потолке и стенах тоже не простаивали и выполняли роль кранов или огромных рук, зачастую переносящих целые конструкции. В некоторых местах летели искры, сопровождаемые треском, повсюду раздавался металлический лязг и иногда можно было услышать, как переговариваются рабочие. Некоторое время Дан стоял и обалдело смотрел на происходящее, пытаясь собрать с большим трудом ворочающиеся мысли. Но вот в его голове появилась первая конкретная мысль, требовавшая отправиться вниз и как следует рассмотреть строящуюся конструкцию. Правда, он не утратил здравый смысл, и тот посоветовал ему вернуться обратно, так как было неизвестно, как его появление воспримут местные. Да и язык, на котором общались между собой рабочие, хоть и был смутно знаком, но понять их речь все равно не получалось. Немного поколебавшись, Дан оглянулся, но дверь за своей спиной не обнаружил. Это не стало для него неожиданностью, ведь он неоднократно сталкивался с искажениями и бывал по другую их сторону. Зато это позволило облегченно выдохнуть, ведь теперь ему не нужно было делать выбор и он мог остаться, чтобы изучить конструкцию строящегося дирижабля, а также посмотреть, каким образом эти разумные его собирают. Конечно, само появление искажения его немного удивило, ведь за пределами островного подземелья они нигде больше не встречались, да и там начинали появляться только с 10-го этажа, но там очень редко. Но что он знал об этом процессе и как он на самом деле работает? так что этот вопрос он пока отложил в сторону, решив заняться им только после своего возвращения обратно. Ну и, конечно же, он немного переживал о том, как отреагируют на его исчезновение остальные члены разведывательной группы. А вот за то, что им теперь придется идти пешком до аэропорта, он не переживал, ведь он сам по этому маршруту ходил и знал, что ничего опасного там нет. Так как у него теперь была вполне конкретная цель, то оставалось только понять, как ее достичь, для чего нужно было немного привести себя в порядок. Ведь следовало или оставаться никем незамеченным, или как-то замаскироваться под местных, если это возможно, но в этом случае возникала проблема со знанием языка, вот только в любом случае ему нужна была свежая голова. Оглядевшись и убедившись, что они действительно в безопасной пещере, искатели попадали на землю. Богиня не думала, что это будет так сложно, простонала Мирапа. И не говори, эти кабаны настоящие свиньи, поддержал ее Карпас, со стоном садясь и изучая здоровенный синяк на бедре. Это был результат удара клыками означенного кабана. К счастью, юбка доспеха выдержала удар, а его тело было достаточно крепким, так что он отделался только гематомой. Остальные с ним молчаливо согласились, а Артемис подумала, что не только кабаны в этом подземелье те еще свиньи, но и остальные монстры тоже, даже если они и вовсе насекомые. Столько унижений, как на 18 этаже, они не испытали ни в одном из своих путешествий. Нет, им доводилось сталкиваться с монстрами, бывшими сильнее их, как и убегать от некоторых чудовищ быстрее собственного визга, но это были именно что столкновения с превосходящими их по всем параметрам существами. Но сейчас они отлично видели, что каждый отдельный монстр был слабее их, что было вполне себе ожидаемо, ведь на такой глубине не могло водиться ничего, что представляло бы для их группы настоящую опасность. Вот только это не мешало этим более слабым монстрам гонять их группу по всему этажу, а потом и вовсе заставить отступить на 16 этаж. Сейчас, лежа в безопасном месте, у Артемис имелась возможность спокойно проанализировать произошедшее, и хотя ей сейчас хотелось просто лежать и ничего не делать, она заставила себя сосредоточиться, вспоминая случившееся за последние 3 дня. Именно столько времени им потребовалось, чтобы добраться до 18 этажа, причем чтобы спуститься на 16 они затратили 2 дня, а чтобы преодолеть оставшиеся 3 этажа у них ушел целый день. Впрочем, это было и неудивительно, так как до 15 этажа маршрут уже был разведан. Все встречавшиеся опасности и безопасные зоны были обозначены, как и было известно, какие животные и монстры где обитали, и какую добычу с них можно было взять. А вот дальше начиналась неизведанная территория, так что вначале им пришлось искать переход на 16 этаж, затем отыскать безопасные пещеры, где можно было отдыхать, после чего искать спуски на 2 следующих этажа. Хорошо еще, что все это подземелье имело единый мотив и изменения в нем от этажа к этажу, если и происходили, то не сильно большие и очень плавно. В основном это выражалось в постепенном увеличении как пространства внутри пещер, так и количества и разнообразия живности и монстров. Вот только если на предыдущих этажах это можно было воспринимать только как нечто хорошее, так как увеличивало количество, разнообразие и ценность добычи, то на последних 6 этажах начало доставлять неудобства. Даже на 16 этаже, который представлял из себя охотничий уровень, то есть там не было монстров, а только животные, на которых можно было охотиться, этот момент создавал изрядные затруднения, ведь большинство обитавших тут животных жило стадами, что давало им возможность отбиться даже от их группы, если бы они решили напасть в лоб, вместо того, чтобы разделить стадо, заставив его убегать и отбив несколько особей. Проблема ведь с охотой была в чем? Убитое животное требовалось как можно быстрее забрать и разделать, иначе туша будет поглощена подземельем. А так как обороняющееся стадо не желало оставлять своего павшего товарища, то что-то получить можно было только уничтожив большую часть стада. В любом случае, охота требовала времени, что затягивало процесс изучения этажа и поиска перехода на следующий этаж. Хорошо еще, что звери тут были крупными и одной туши хватало для такой небольшой группы, как у них, чтобы нормально питаться пару дней. 17 этаж был в этом плане еще более сложным, так как и животные тут были более чуткими и агрессивными, и охотившиеся монстры иногда встречались, которые были совсем не против поохотиться и на двуногую добычу. И кроме этого еще и трава тут была почти такой же высокой, как в той памятной им пещере с птицей-ящерами, и часто встречались заросли высокого и густого кустарника. Все это затрудняло обзор и мешало передвижению, так что приходилось больше полагаться на слух и магию. Но если 17-й этаж просто был сложным, то на 18-м все это было усилено в разы, так как животных там не было, зато монстров было столько, что шагу нельзя было ступить, чтобы не наткнуться на очередное существо. И ладно бы оно там было одно, так очень часто или поблизости обитали его сородичи, которые радостно сбегались на вопли заметившего их монстра, или и вовсе их там сразу обнаруживалась целая стая или стадо. Вот только не это было самым опасным, так как им было не впервой сражаться с превосходящими их числом монстрами, да еще и в самых разных условиях. Проблема была в продемонстрированном монстрами взаимодействии, и их навыках и особенностях, которые зачастую были не просто необычными или даже странными, а ставящими в тупик. Нет, постепенно они находили подход для каждого монстра, но проблема была в том, что эти волшебные свойства не были присущи какому-то конкретному виду монстров, а являлись полностью индивидуальными, и каждая особенность или любой навык могли повстречаться у любого встреченного монстра. Так что выходя на очередную группу монстров, ты никогда не знал, какими волшебными свойствами обладает каждый из них, и каждый раз приходилось проверять, какое оружие действует против каждого монстра. А ведь для убийства некоторых монстров вообще нужно было выполнить определенные условия, например, поразить ножом в глаз и никак иначе. Но и на этом все не заканчивалось. Ведь чем глубже они спускались, тем сильнее было ощущение присутствия подземелья. Оно повышалось нелинейно, а после каждого третьего этажа снижалось, но на последующем третьем этаже оно всегда было сильнее, чем на предыдущем. И на 18-м это ощущалось особенно сильно. У Артемис было даже впечатление, что это был последний этаж подземелья, и искать им нужно не лестницу на следующий этаж, а комнату стражи ядра, за которой должно быть и само ядро. У кого-то есть идеи, как нам найти проход дальше? Садясь, задал вопрос Фидос, после того, как они некоторое время полежали, отдыхая. Судя по всему, он сделал такие же выводы и считал, что они достигли дна подземелья. «Никак», — буркнул Полибиас, даже не пытаясь подняться и продолжая валяться. «Я тоже не представляю себе, как нам это сделать», — поддержал его Карпас. Он как раз закончил осмотр и, покопавшись в котомке, выудил на свет мазь от синяков, которую принялся густо наносить на гематому. «Можно попробовать сжечь всю растительность», — задумчиво произнесла Миропа. «Но я не знаю, как в той пещере настроено проветривание. Попробовать мы можем, если что, то просто уйдем наверх, но хотелось бы обойтись без подобных кардинальных решений», — кивнул Фидос, не отказываясь полностью от предложенного варианта. «Так что этот вариант оставим на самый крайний случай, если ничего другого не останется. И еще неизвестно, как на это монстры отреагируют», — снова буркнул Полибиас. Мужчина с кряхтением все же сел и снял с пояса флягу с водой. Их у него было три, и конкретно это было заговорено на поддержание прохлады, чтобы вода в любую жару оставалась прохладной и можно было остудиться. Вытащив пробку, он сделал несколько осторожных глотков, после чего вернул пробку на место и повесил флягу на пояс. «А ты чего молчишь?» Фидос оглянулся на все так же лежащую Артемис. «Мы сами не пройдем, и сожжение растительности тут не поможет», со вздохом сообщила женщина, даже не делая попытки подняться. «Почему это?» Приподнялась на локте Миропа и посмотрела на Артемис. «Как верно заметил Полибиас, мы не знаем, как на это отреагируют монстры, но даже если предположить, что никакой особой реакции не последует и они будут просто убегать от огня, то...» Артемис немного помолчала, но потом продолжила. «То зеленая трава горит плохо и нужно будет идти за огнем, а пещеры тут хоть и большие, но их несколько и они соединены между собой, так что вернувшиеся монстры сразу увидят нас. Во-во, и тогда нам так вломит, что мало не покажется», — закончил за нее Полибиас. «И что ты предлагаешь?» — спокойно поинтересовался Фидос. Судя по всему, сказанное ей не было для мужчины сюрпризом, он и сам про это догадался и потому отложил идею с поджогом на самый крайний случай. «Нужно возвращаться и попытаться собрать команду из нескольких групп, а заодно попробовать поговорить с кем-нибудь из элиты». Переспрашивать никто не стал, так как всем и так было понятно, кого она имела в виду, так как только у нее был знакомый из особой категории искателей, а значит, ей и пытаться договориться. Часть 345. Довольно облизнувшись, шакал посмотрел по сторонам, убеждаясь, что никаких вкусняшек в зоне доступности больше нет. Огорченно вздохнув, Он почесал за ухом, вспоминая, чем он занимался до того, как устроил себе пиршество, стащив одну из картонных коробок, внутри которой находилась завернутая в специальным образом заговоренную бумагу мясо. Правда, большая часть мяса была рыбной, но шакал и сам по себе был не сильно переборчивым, а тут еще и мясо с нижних этажей, насыщенное чистейшей энергией. Очищенная от любых оттенков, она впитывалась телом и духом, как живая вода в сухую землю, неся успокоение и восполняя силы. Вспомнив, что перед перекусом он осматривал остров, собираясь изучить построенные тут порт и школу, шакал посмотрел на хоть и выступавшие из скального пика здания школы, но при этом органично сливавшиеся с ним своими обводами и цветом, и решил начать с порта. Во-первых, туда был свободный доступ, а во-вторых, сейчас была зима и обычно там никого не было. Определившись, шакал направил свои лапы в нужную сторону. Быстро преодолев расстояние до края острова, он вначале заглянул за край, посмотрев на причал и практически законченный мол, который в будущем позволит укрываться кораблям в порту даже при сильном волнении. Только после этого он добежал до начала лестницы и принялся спускаться. Дувший свежий ветер не представлял для измененного зверя проблем, так что он спокойно добрался до портовых построек, принявшись везде совать свой нос. Вот только ничего интересного тут не оказалось, так как все товары были вывезены, а инструменты убраны до весны в подземелье на склад, где они точно будут в целостности и сохранности. Единственное, что тут могло заинтересовать, это сами причалы и мол, которые не опирались на какое-то основание, а фактически висели на поверхности воды, крепясь к острову только одним краем. Походив по пирсу, зверь ощутил, как в нем проявляется присутствие бога, который заинтересовался увиденным им. Разум зверя сразу прояснился, и он уже совсем по-другому посмотрел на окружающую обстановку. Стало понятно, что в обычных условиях такой порт существовать бы не мог, а значит, это было результатом стабилизирующего влияния подземелья. Эта идея заинтересовала шакала, так как данный способ позволял возводить самые странные конструкции, в том числе и вот такой порт. Походив вокруг, шакал решил, что это очень перспективная идея, которую можно использовать для возведения того же порта на реке или особой формы храма. Нужно было только связать камень постройки с основными стенами своего подземелья. Правда, была одна проблема: его подземелье располагалось далеко от берега, и провести отдельный ход будет сложно, так как потребует прямого вмешательства в его работу, а это сразу станет заметно другим богам, чего хотелось бы избежать. Ведь освоение такого метода строительства давало значительные преимущества, которыми не хотелось делиться с другими. Тут ведь что хорошо: возведенные таким методом здания будут выглядеть, как получившие божественное благословение, приобретя прочность и защиту от воздействия чужой воли. При этом тебе самому не нужно будет тратить силы на то, чтобы благословить здание, ведь оно получит усиление от подземелья, и чем глубже будет становиться то, тем большее благословение получит поддерживаемая им постройка, или даже несколько построек. Таким образом можно будет вообще построить целый город, привязав его стены и основные постройки к подземелью. Обдумав эту мысль, шакал уже совсем другим взглядом посмотрел на причал, портовые здания и возвышавшуюся над всем этим скалу острова. Если так подумать, то отвесные скалы острова вполне себе подходят на роль городской стены, причем, на данном этапе развития подземелья практически неразрушимой для имеющихся у любой нации средств. Пожалуй, тут только божья кара поможет, да и то далеко не всякая. Если же еще и возвести несколько боевых башен, связав их с подземельем, то эта крепость станет неприступной даже в случае участия в штурме ангелов, а не то что святых. А что, прочность построек поддерживается присутствием подземелья, защитники имеют источники еды и воды, как он уже убедился. Само подземелье представляет из себя не только источник ресурсов для изготовления разнообразных зелий и изделий, но и место силы, обеспечивая обороняющихся всем необходимым и делая их независимыми от внешнего мира. При этом его порт защищается морским монстром, способным и самостоятельно потопить целый флот, а уж при поддержке жрецов, магов и боевых башен нужно будет очень постараться, чтобы суметь все же высадиться на пирсе, оказавшись под постоянным обстрелом сверху, ведь камень для метания и дерево для стрел защитники также могут в любом количестве получить в подземелье. Если же вспомнить о наличии летающего транспорта, способного очень быстро перекинуть группу героев в нужное место, то становится понятно, что нападать на остров будут только самоубийцы. В связи с этим у Шакала возникла мысль, что все это может быть не просто так, и этот остров действительно планируется превратить в крепость, которую никто не сможет взять штурмом. И тогда устроенное в прошлом году нападение уже не выглядит таким бессмысленным. Если задача была не в том, чтобы просто отобрать подземелье у альвов, а помешать превратить его в неприступную твердыню, то все становится на свои места. Просто организаторы нападения не ожидали, что их план будет разгадан, а привлекать больше божественных сил уже не решились сами боги, стоявшие за нападением, как и привлекать к участию других богов, так как это могло привлечь к этому месту ненужное им внимание. Обдумав эту мысль с разных сторон, Шакал нашел ее достаточно правдоподобной, чтобы начать разнюхивать в этом направлении. Очень осторожно, чтобы не насторожить остальных богов, понятное дело, но одновременно это натолкнуло его на еще одну мысль. Подземелье на острове было глубоким и очень необычным. Со слов изучавших его искателей, которых он успел подслушать, оно представляло из себя древнее подземное строение, которое помнит еще времена падших богов. Вот только он-то точно знал, что ядро подземелья пришло из-за небесной тверди, но не из окружавшего их мир хаотичного океана силы, а откуда-то еще дальше. Причем, прибыло оно сюда совсем недавно. И вот этот момент вызывал закономерный вопрос о том, как такое может быть. Ведь за такое короткое время невозможно создать настолько глубокое подземелье, к тому же раскинувшееся даже на большую землю, так как тот же аэропорт представлял из себя продолжение подземелья острова. Могло ли быть так, что ядро подземелья упало на этот остров не просто так? Могло ли тут действительно что-то находиться изначально, с тех времен, о которых современные боги толком ничего не знают? Мог ли отправивший сюда ядро знать об этом и специально выбрать это место, а ядро не строило новое подземелье, а захватило уже существующее строение, постепенно распространяясь по его тоннелям? И если это так, то насколько далеко раскинулись подземелья этой неизвестной структуры, и что может скрываться в ее глубинах? Не окажется ли так, что там сокрыто нечто такое, что способно перевернуть весь выстроившийся баланс сил среди богов? От слишком сложных размышлений у зверя заболела голова, и бог поспешил отступить, напоследок плеснув чуточку своей силы для восстановления. Так что, тряхнув головой, Шакал принюхался и огорченно фыркнул. Ничего интересного тут не было. А раз так, то стоит вернуться наверх и посмотреть, не принесли ли еще вкусняшек из подземелья, а то что-то он проголодался. Ну а после этого можно будет и школу осмотреть, может, там будет на что взглянуть. Сражаться под водой Круск не любил. Умел, практиковал, но не любил. Связано это было с тем, что наносить рубящие удары под водой было намного сложнее, чем на воздухе, и чем быстрее ты хотел ударить, тем больше сил ты должен был приложить. Нет, понятно, что так было везде, но в воде это проявлялось намного сильнее. Причем, это доходило до такого, что вода вообще становилась настолько прочной, что насколько больше ты сил не прикладывай, но быстрее ударить ты уже не сможешь. Именно поэтому под водой в основном использовали копья, так как на уколах это сказывалось не так сильно, как на ударах. Вот только и он сам, и его сородичи копья не сильно жаловали, так как чтобы убить им человека, нужно очень хорошо попасть в некоторые места, что сделать в сражении почти нереально, разве что затыкать его большим количеством копий, в надежде, что хоть одно попадет куда надо. Конечно, копья наносили ранения, вызывали кровотечение и ослабляли бойца, но для этого отряды всегда сопровождали ведуны, которые и кровь заговорят, и раны затянут, а выпив восстанавливающее зелье, человек был готов вернуться в сражение. Так что остановить их отряд с помощью копий было можно, но уничтожить уже нет, так как они всегда могли отступить. Но точно так же копья были почти бесполезны против големов, ведь они не были живыми, и у них не было настолько критических точек, поражение которых выводило бы их из строя. Големы вообще были очень проблемными противниками, не знавшими усталости и не обращавшие никакого внимания на полученные повреждения. При этом только значительные повреждения приводили к снижению боевых способностей голема, в то время как мелкие и даже средние им вообще не замечались. Если человеку при получении более-менее заметного ранения все же было желательно отойти в тыл и восстановиться, то голем на такие мелочи не обращал внимания, продолжая сражаться даже при потере части конечностей. Но сейчас они находились именно что под водой, а их противниками были големы, как подвижные, так и в виде неподвижных стрелометов. Поэтому они столкнулись с двойной проблемой. Рубящие удары стали неэффективными из-за своей низкой скорости, а удары копьями были бессмысленными сами по себе. К счастью, способ вернуть эффективность рубящим ударам был, и даже не один, вот только все они были затратными по силам и требовали высокого владения своими навыками и аурой. Так что они хоть и уничтожали встреченных противников, но давалось им это большими усилиями. А ведь недавно големы еще и начали использовать магию, так что у них добавилась еще одна головная боль. Сама по себе магия была не такой уж большой проблемой, но тут проблема была в том, что и обстановка вокруг была не самая удобная для избегания или блокирования такой атаки, и использовали ее не живые существа, а големы, и использовали очень эффективно. У живых ведь как, большинство ведунов были вынуждены держаться позади воинов, чтобы иметь возможность сосредоточиться на магическом воздействии, иначе они могли не заметить вражескую атаку. Големы же применяли магию так же легко, как использование одноразовых талисманов и оберегов. Поначалу Круск даже решил, что это так и есть, и у некоторых големов были такие магические игрушки. Но понаблюдав за теми големами, которые использовали магию, он понял, что это не так, ведь они могли как использовать одно и то же воздействие несколько раз подряд, так и чередовать различные чары в любой последовательности. Причем, за один бой такой голем мог использовать чары более 10 раз, и при этом не вынимать никакого талисмана или оберега, чтобы применить их. Зато Круск заметил, что перед применением чар такой голем шевелил пальцами, как будто что-то перебирает, не в момент использования, а незадолго до этого. Понятно, что не только он это заметил, так что теперь они были настороже и, заметив такой признак, были готовы к использованию големом чар. Сам Круск предпочитал решать эту проблему встречной атакой, буквально взрывая воду перед своим топором и рукой, чтобы освободить место для удара. Благодаря этому получалось или сбить магическую атаку, или и вовсе повредить руку, чтобы голем больше не мог использовать ей чары. В какой-то момент они отбились от очередной засады, уничтожив десяток големов, 4 на големах-рыбах, а остальные были неподвижными, но прячущимися в стены метателями. Из 4 големов-рыб 3 оказались поврежденными и начали тонуть. Оставшийся висеть в воде голем был тут же прибран к рукам одним из бойцов, который принялся изучать спрятанные под стеклом светляки, части из которых светились, благодаря чему на стекле становились видны различные пиктограммы, что демонстрировало готовность голема-рыбы к работе. Они еще плохо разбирались во всех светящихся обозначениях, но благодаря проведенному исследованию захваченного колдунами механизма кое-что они уже понимали. Но Круска это не интересовало, и его взгляд был прикован к открывавшемуся в конце коридора большому залу. К сожалению, из глубины коридора было почти ничего не видно, но сам факт наличия такого места заставлял насторожиться и одновременно обрадоваться, ведь любое такое значительное изменение означает нечто новое и несущее потенциальную пользу. Впрочем, он не спешил отдавать команду на продолжение движения, давая возможность следовавшим в его отряде ведунам изучить останки големов, которые использовали магию. За это время бойцы успели проверить, как держатся заговоры, чары и навыки, обеспечивающие перемещение под водой, и дыхание или возможность вовсе не дышать, смотря, кто какой вариант предпочитает. Увидев, что ведуны закончили и обменявшись с ними знаками, чтобы убедиться, что они действительно завершили осмотр обломков, Круск подал сигнал двигаться дальше. Впереди плыли на големах-рыбах бойцы передового дозора. В случае необходимости они могли быстро сократить расстояние с появившимся впереди противником или наоборот выскочить из организованной големами ловушки. Ну или они могли запустить своих механических рыб навстречу опасности, а сами отступить назад, к основным силам. Достигнув конца коридора, бойцы не спешили выплывать, а внимательно осматривали открывшийся им зал. Тот представлял из себя цилиндр, в который на разной высоте, ну или глубине, кому как больше нравится, находились выходы коридоров. Это заставило задуматься о том, был ли этот ярус действительно таким ровным, или тут имелось несколько уровней, а они осмотрели только один. Но сейчас этот вопрос был оставлен в стороне, так как внимание некоторых разведчиков привлек пробивающийся через толщу воды свет. Он был слабым, и использовавшие некоторые навыки видения в темноте могли его и не увидеть, но вот пользователи других аналогичных навыков сразу заметили его наличие и уставились на один из расположенных немного выше коридоров, из глубины которого и светил неизвестный источник света. Немного понаблюдав и не заметив явной опасности, трое бойцов вплыли внутрь и направились к тому самому коридору, из которого пробивался свет. Неожиданно один из волхвов создал небольшой огненный шар, который тут же погас, но успел вызвать хлопок. Это был сигнал опасности, который они использовали в тех случаях, если надвигавшийся впереди дозор нападали сзади или сбоку. Услышав условный сигнал, разведчики резко ускорились, но вместо того, чтобы плыть вперед, они разошлись в разные стороны, заставляя невидимого противника делать выбор. Круск ничего не заметил, даже его чутье воина молчало, так что он уже хотел задать поднявшему тревогу ведуну вопрос жестом, но в этот момент он увидел поднимавшийся откуда-то со дна темный силуэт. Поднимался тот стремительно, пронизывая толщу воды как рыба. Вот только похож он больше был на змея, только или очень толстого, или наоборот короткого, если исходить из его толщины. Только сейчас Круск ощутил исходящую от этого существа опасность, что говорило о высокой способности скрываться и устраивать засады, а значит перед ними засадный хищник, который должен быть особенно опасен именно своими неожиданными атаками. Вот только его чутье воина говорило, что это существо может и не так опасно в прямом противостоянии, как если когда оно атакует из засады, но и так оно всю их группу сожрет без особых проблем. Стремительная тень пронеслась мимо их коридора, и Круск увидел, что это не змей, так как у тех не бывает плотно прижатых к бокам лап. А потом существо приблизилось к одному из удиравших бойцов и на мгновение открыло огромную пасть, чтобы тут же ее сомкнуть, выпустив в воду мутное облако. В этот момент Круск понял, кого они увидели. Это был огромный крокодил. Круск бывал в Викинге на далеком юге и видел этих зверей. Сильные, хорошо умеющие прятаться в воде, а также совершать стремительные рывки, но не любившие быстро двигаться, особенно по суше. Довольно безобидные, когда сытые, но свирепые и опасные охотники, если проголодались. При этом голод не делал крокодилов неосторожными, только более наглыми и активными. Тем временем крокодил изогнулся и принялся лениво опускаться на дно, чтобы скрыться в скрывавшей все темноте, в которую не был способен проникнуть ни один навык видения в темноте. И Круск был уверен, что проплывая мимо их коридора, крокодил насмешливо посмотрел на них. Тем временем оба выживших бойца рванули обратно, спеша успеть оказаться в коридоре до того, как монстр решит вернуться. Они выжимали из своих рыбоголимов все возможное, и когда превратившийся в неясный силуэт глубоко внизу крокодил начал разворачиваться, чтобы повторить атаку, они уже были близко. И они успели, пусть отстававший боец и в последнее мгновение, отступив от края и убедившись, что крокодил не пытается пролезть в узкий для него коридор, Круск дал команду на возвращение. В конце концов они выполнили поставленную перед собой задачу, пройти участок с големами, и теперь им нужно было придумать способ победить нового монстра. Круск со своими бойцами участвовал в неоднократных сражениях против морского монстра, так что был уверен в способностях и навыках своих людей сражаться против больших подводных монстров. Но он также прекрасно понимал, что без предварительного обсуждения и подготовки любое такое сражение обречено на поражение. К тому же, наблюдая за крокодилом, он заметил один момент, который хотел бы вначале обговорить с самыми наблюдательными из своих помощников. Крокодил. Подземелье было счастливо, наконец-то авантюристы добрались до крокодила. Теперь оно сможет оценить его боевую эффективность, а также проверить на практике работоспособность придуманных для него тактик. Ну и ему было интересно, разгадают ли авантюристы настоящую природу крокодила. Все-таки оно хорошо над ним поработало и создало отличную маскировку, так что внешне он выглядит как самый настоящий живой крокодил. Понятно, что это был некий усредненный образ, именно такой, какой возникал у большинства людей с его прошлого родного мира, при слове «крокодил». Но вместе с тем он сумел придать автоматону животную плавность движений, что в сочетании с очень реалистичной живой шкурой делало его почти неотличимым внешне от живого аналога. Правда, тут была одна проблемка, так как оно не ожидало, что неожиданно орки спустятся на ярус безопасности и пройдут всю первую его часть. Оно то думало, что эльфы все же сумеют продвинуться дальше и ему удастся посмотреть, насколько хорошо работает придуманное им сокрытие от предвидения силы. Но раз уж получилось так, то тут ничего не поделаешь. Зато оно увидело, что в водной или прибрежной зоне автоматон-крокодил вполне себе мог бы стать боссом этажа, причем даже не тут, а на пару этажей ниже, если бы там вообще требовался босс. Впрочем, на этом этаже крокодила и не должны были победить, поэтому оно и создавало, а потом дорабатывало его исходя именно из этой концепции. Поэтому данный автоматон был объективно даже сильнее босса этого яруса, и в прямом противостоянии между этими двумя боссами победил бы именно автоматон. Но тут нужно помнить, что иногда прямое сравнение не совсем корректно, так как авантюристы обладали самыми разными навыками, и непреодолимый монстр для одного может быть вполне рядовым противником для другого. И вот тут босс рыба выигрывал, так как был универсалом, в отличие от специализированного крокодила, созданного для выполнения одной единственной функции конкретного сценария. Но ничего, орки отправились обратно, и вскоре оно сможет послушать, какое у них сложилось мнение о крокодиле, а заодно оно узнает, какие у них есть мысли по поводу увиденного им в зале. Ведь оно же старалось, внося изменения в этот ярус, смещая направление и создавая впечатление перемещения по горизонтальной плоскости, хотя авантюристы постоянно то опускались глубже, то поднимались выше. Это позволило разместить в одном и том же месте сразу несколько коридоров или помещений, как должно было создаться впечатление при составлении карты. Часть 346. Выскочив из ведущих на кухню дверей, шакал увернулся от метко пущенной вслед большой ложки и припустил по коридору. Идея забраться на кухню и стащить там чего-нибудь вкусного уже не казалась ему такой хорошей. Обосновавшийся там повар, которого все называли шеф-поваром, оказался сущим зверем, быстрым, ловким и очень внимательным. А еще он плевать хотел на каких-то там богов, заявляя, что на своей кухне он князь и бог. И шакал лично узнал, что это было не просто громкое заявление, хорошо хоть не на своей шкуре, а воткнувшаяся ручкой в камень стены ложка как бы намекала, что мало бы ему не показалось, если бы она попала. Забежав за угол, шакал остановился и прислушался. Никто за ним не гнался, а значит, можно было расслабиться и вернуться к спокойному изучению школы, чем он и занимался до того, как его дернуло проникнуть на кухню, откуда доносились такие вкусные запахи. Сама школа оказалась довольно интересным строением, как по использованным решениям, так и по скрываемым секретам. Ведь мало того, что тут был использован тот же метод строительства, что и при создании порта, так еще и было применено множество новинок, о которых шакал даже не слышал. Нет, аналоги того же туалета на югах были, но вот именно такая конструкция, позволяющая обойтись без постоянно текущего потока воды, встретилась ему впервые. Умывальники, душевые, туалеты, все это шакалу было известно. Не зверю, понятное дело, а богу, но так как теперь он был божественным зверем, то и частичный доступ к памяти бога он получил и теперь мог оценивать окружающее, привлекая непосредственное внимание бога только в случае обнаружения чего-то действительно интересного, как было спортом. И вот, увидев эти вещи, шакал поначалу не удивился, пока не осмотрел все поближе и вдруг не понял, что вообще-то в воде в таком количестве, чтобы ее можно было настолько свободно использовать, тут неоткуда взяться, кроме как из подземелья. То же самое касалось и того, куда потом девалась грязная вода. Направляемый богом, шакал тогда все внимательно изучил, а благодаря удобному крану, который мог без труда открыть и закрыть даже зверь, он подтвердил, что вода тут действительно из подземелья. Тогда же он обратил внимание на то, что нейтральной магии вокруг как-то многовато, даже с учетом того, что рядом находится вход в подземелье. Но подтвердив, что вода в школу поступает напрямую из подземелья, он уже не удивился, что и магия сюда просачивается, тоже минуя официальный вход. После этого он потратил много времени, чтобы найти неучтенный вход, но так его и не обнаружил. Точнее, он не нашел вход, выглядящий как и положено входу, зато обнаружил, где трубы уходят в скалу, подтвердив, таким образом, свое умозаключение. Заодно это подсказало ему отличный способ подпитки подземелья сточными водами, но вместе с тем породило и вопрос. То, что школа получает воду из подземелья, было понятно и вопросов не вызывало, ведь создание чистой воды не было для него чем-то особенным. Конечно, вначале нужно было эту самую чистую воду ему дать, плюс у подземелья должна быть настройка, позволяющая создавать и безопасную для посетителей воду, но это были частности, зависящие от создателя шаблона подземелья. Учитывая же, что после использования грязная вода снова утекала в подземелье, можно было сказать, что потерь не было, ведь хоть часть воды выпивалась и оставалась на телах разумных и полотенцах, Загрязнение воды компенсировало эти потери. Вот только возникал вопрос, как вода из подземелья доставляется наверх, в школу. Именно на разрешение этого вопроса Шакал и потратил большую часть затраченного на изучение школы времени. В результате он вначале установил, что вода из подземелья не сразу идет к кранам, а вначале поступает в емкость, расположенную под крышей здания школы. Это объяснило, как поддерживается постоянство напора, но не дало понимания того, как вода из подземелья поступает в эту емкость. Для того, чтобы найти разгадку, пришлось изрядно побегать и подумать, даже наружу он пару раз выбирался, оценивая пропорции здания и прикидывая, где выходят из скалы трубы для подачи воды. Но в результате Шакал все же нашел вполне логичное предположение, что тут был использован принцип сифона, когда два сосуда соединяются трубой, идущей вначале вниз, а потом вверх. Главное, чтобы сосуды находились на немного разной высоте, тогда из более высоко расположенного вода будет перетекать в расположенный ниже. Его жрецам был известен этот принцип, а значит и Богу тоже, так что главное было подумать в правильном направлении, и ответ появился сам собой. Решение было оригинальное и при некоторой ловкости рук, позволяющее использовать его и при строительстве придуманного им города при храме на берегу реки. Или даже не реки, а на морском побережье. Так что если подыскать подходящую скалу и провести туда от подземелья ход, создав внутри скалы пещеру, в которой будет постоянно создаваться вода, то потом она уже самотеком будет перетекать по трубе в поставленную под крышей храма емкость. Хотя был еще один вопрос, который требовалось перед этим решить, и связан он был со скоростью создания воды. Ведь скорость создания зависит от развитости подземелья, и чем оно старше, тем меньше устает, тем крупнее объекты оно может создавать одномоментно и тем меньше ему требуются паузы между созданиями. Так что только заложенное подземелье просто не сможет сразу обеспечить водой целый город, да и крупный храм тоже. Но это был не один ограничивающий фактор, был еще и вопрос объема пещеры, в которой происходило создание чего-либо. Чем больше пещера, тем проще происходит создание и тем чаще его можно производить. К тому же, нужно не забывать, что на создание тратится магия, и хоть потом использованная вода и возвращается в подземелье, компенсируя затраты, но доставка магии к месту создания воды тоже не мгновенная, и она может просто закончиться в доступной зоне. И Шакалу, как самому зверю, так и стоявшему за ним богу, было интересно, как это подземелье обошло это ограничение, ведь понижения количества выбрасываемой магии заметно не было, а значит скорость создания воды должна была быть всегда примерно на одном уровне. Вот только в скале не было столько места, чтобы обеспечить создание такого количества воды с такой скоростью, а значит тут была использована какая-то хитрость. Солнце уже клонилось к закату, когда из лесу, неподалеку от кроличьей норы, вышел человек. Это был крупный мужчина, одетый вполне себе привычно для жителей севера, разве что немного не по погоде. Единственное, что намекало на его готовность к ночному холоду, это наброшенная на плечи шкура медведя. А так он был одет вполне себе по-летнему. Легкая рубаха и штаны из льняной ткани, лапти из лыка и обмотки из такого же, как и штаны, материала. На поясе спереди у него висел обязательный для любого свободного человека длинный нож и небольшая торбочка. Но большая часть фигуры была скрыта шкурой, так что рассмотреть, что еще у него было с собой, не представлялось возможным. В левой руке у мужчины был деревянный посох, на который он и оперся, остановившись и разглядывая город перед ним, раскинувшийся рядом с городом палаточный лагерь и возвышавшуюся возле городских стен крепость. Некоторое время он стоял неподвижно, что-то прикидывая, но потом перевел свой взгляд левее, туда, где в отдалении можно было увидеть каменную башню и деревянную конструкцию возле нее. Занятно, внушительно хмыкнул мужчина, и вернул внимание к городу и крепости возле него. Покачав головой, он неспешно пошел по направлению к городу, забирая немного правее, чтобы выйти на небольшую тропу, которой пользовались охотники, когда уходили достаточно далеко на северо-запад. Неужели доход от молодого подземелья настолько высок, что позволил нанять магов и даже построить им башню? Размышлял он вслух на ходу, бурча себе под нос. Да и лагерь искателей слишком большой для свежего-то подземелья. Нечего им там такой толпой делать. Так, озвучивая негромко свои мысли, он и добрался вначале до тропинки, а потом, двигаясь по ней, и до лагеря, оставив башню магов по левую руку от себя. «А народу тут не так и много», — буркнул мужчина, оценив состояние лагеря. Не как построили его для тех, кто просто решил удачу попытать, а все опытные в городе остановились. Миновав палаточный лагерь, мужчина подошел ко все еще открытым воротам, где и был остановлен. «Притормози, путник, с чем ты прибыл в город?» Загородил ему дорогу один из стоявших на страже в воротах воев. «Ежели пришел в подземелье сходить, то лучше тебе сразу вернуться и поискать ночлег в лагере снаружи, ибо мест для искателей внутри уже не осталось». Остановившись, мужчина с некоторым удивлением посмотрел на стражника. Судя по его говору, тот явно был не из этих мест, так что и на воротах стоять никак не мог, так как не доверили бы горожане чужаку охранять их покой. И даже если бы пришлый надумал осесть в городе, то поначалу к нему бы некоторое время присматривались, прежде чем дать ему возможность нести стражу. Но и тогда его максимум ставили бы вместе с другими воями на внутренние патрули или дневные обходы стен, когда за ним могут присмотреть другие. И вот только после того, как горожане убедятся, что он стал местным и ему есть, что терять в городе, они начали бы ему доверять такой важный пост, как один из входов в город. Вот только за это время пришлый уже бы разговаривал почти как местный, только с небольшим использованием несвойственных местной речи оборотов. «Шатун, ты что ли?» — узнал пришлого второй стражник, судя по говору местный. «Чего тебя снова принесло? Или опять кто из охотников твою берлогу разграбил? Ты его знаешь?» Отступив в сторону и встав в полоборота, спросил первый стражник. Во взгляде пришлого появилось одобрение, так как он видел, что стражник хоть и обратился вроде как к своему напарнику, но из поля зрения его самого не выпускает, оставаясь на стороже. Да как не знать, заходит он иногда в город, в основном закупиться, но изредка и вопросы какие порешать, согласно кивнул второй страж и огладил бороду, после чего снова обратился к прошлому мужчине. «Так с чем в этот раз пожаловал?» Пришлый, которого второй стражник назвал шатуном, не спешил отвечать, смерив изучающим взглядом первого воя. «Кто это?» — спросил он второго стражника. «Почему на воротах стоит?» «Это работник службы», — усмехнулся в ответ воин. «С острова он». Шатун нахмурился, так как ему это ни о чем не говорило, но задавать уточняющие вопросы он не стал. «Мне нужна ночевка на одну ночь», — немного подумав и приняв решение, сообщил мужчина первому стражнику, после чего посмотрел на второго стража. «Мне нужно попасть в подземелье завтра, если тебе нужна однократная ночевка». Первый стражник на несколько мгновений задумался, но все же продолжил. «То ты можешь остановиться в одной из таверн, там как раз для таких случаев держат как минимум одну комнату и хоть в какое-нибудь место точно будет». С этими словами стражник отошел в сторону, продолжая наблюдать за шатуном и одновременно следить за обстановкой снаружи. «Так что по поводу подземелья?» — поинтересовался мужчина, не сдвинувшись с места и глядя на второго стража. «Да иди, кто же тебе не дает?» — усмехнулся в ответ тот. «Так просто, без очереди и платы?» — недоверчиво спросил шатун. «Ну да, вход свободный, разве что за использование подъемника придется заплатить, но это всего одна мелкая монетка, даже дети могут себе позволить», — со смехом сообщил стражник. «Прежде чем спускаться в аэропорт, советую зайти в лагерь искателей и ознакомиться с правилами, дабы не подвергнуться наказанию», — серьезным голосом сообщил первый стражник. «Правила? Наказание?» — переспросил шатун, посмотрев на стражников тяжелым взглядом. Вот только если второй стражник немного напрягся, то первый смотрел на пришлого хоть и внимательно, но с полным безразличием, явно ничего не опасаясь. «Монстры в аэропорту очень не любят, когда нарушают правила», — немного помолчав, пояснил второй стражник. «В метро и пещерах леса, кстати, тоже, так что веди себя хорошо, а то народ оборжется, когда тебя будут выкидывать из подземелья. Вопросы о подземельях ты также можешь задать все там же, в лагере искателей, для этого там имеется специальная палатка, в которой дежурит несколько разумных», — сообщил первый стражник и мотнул головой в сторону. «Проходи внутрь или возвращайся в лагерь, где и задавай свои вопросы, а мы тут не справочная». Шатун нахмурился, но столкнувшись со все тем же безразличием со стороны первого стражника, не стал продолжать задавать вопросы, молча пройдя в ворота. «Добро пожаловать в кроличью нору», — напутствовал его напоследок первый стражник. Мужчина на это никак не отреагировал, так как в данный момент его внимание привлекло нечто другое. Принюхавшись, он недовольно скривился и даже приподнял посох, как будто собирался с силой ударить им по земле, но потом покачал головой и просто поставил его на дорогу, продолжая использовать как опору для ходьбы. «Понаследит, а ты потом нюхай», — недовольно буркнул он себе под нос. Нигде не задерживаясь, он направился к одной из таверн, про которую знал, что там на вечернюю трапезу подают вкуснейший мясной пирог, в дополнение к пшеничной каше с мясной подливой, да и пиво на травах там варили очень даже неплохое. Он собирался не только переночевать в городе, чтобы с утра пораньше отправиться в подземелье, но и послушать, о чем говорят посетители таверны. Вечером народ там любил выпить пиво и поговорить, так что всегда можно было узнать много чего интересного, что тебе могут и не рассказать, если будешь расспрашивать горожан в обычных обстоятельствах. К тому же, он слышал, что в последнее время в город часто наведывались караваны, так что новости в него приходили довольно оперативно. Не то чтобы мужчину так уж интересовали события, произошедшие где-то там, но учитывая полученное им задание, стоило послушать, что рассказывает народ о других городах. Ну а собрать ходившие о подземелье слухи было вообще обязательным условием, так как зачастую в них можно было узнать много чего интересного. В подземелье наступило вечернее время, и большая часть ламп на потолке погасли. Остались только те светильники, которые изображали на потолке звезды. Понятно, что этого света хватало только для того, чтобы пройти по ровной дорожке, никуда не свернув, и суметь различить, где тропинка, где травяной луг, где вода пруда, а где заросли рогозы. Но именно на этот случай вдоль всех дорожек и мостиков были установлены каменные фонари грибовидной формы, светившие только вниз, освещая землю, и при этом совершенно не слепившие глаза. Вообще, в это время дети уже должны были находиться в своей инсуле, но так как явно их никто не контролировал, то зачастую они отправлялись гулять в темноте. Ведь с наступлением ночи большой зал пятого этажа преображался, превращаясь в таинственное место, особенно если немного отойти от лагеря искателей и зоны, предназначенной для прогулок молодых мам с детьми. Там было полно мест, куда не доставал свет редких фонарей, и в некоторых из них можно было обнаружить нечто удивительное. И сейчас Хельк как раз и был в одном из таких мест. Точнее, он прятался в камышах, наблюдая за танцующими над покрывавшими поляну светящимися в свете звезд цветами феями. Это было очень редкое зрелище, и оно никогда не повторялось в одном и том же месте. Это было одной из множества загадок этого места. Иногда, в каком-нибудь укромном уголке парка расцветали светящие под ночным светом цветы. При этом, если прийти сюда утром, то ничего необычного обнаружить не удастся, и поляна будет выглядеть точно так же, как и любая другая полянка парка. Сами ночные цветы были объектом охоты большей части алхимиков и зельеваров, мечтавших приготовить из них какое-то зелье или даже артефакт. Но насколько Хельг знал, никому из них это пока не удалось. Те же немногие счастливчики, кто все же наблюдал подобное действо, не решались нарвать цветов, ведь для этого нужно было выйти на поляну, прямо к феям, а последние не очень любили, когда кто-то вмешивается в их дела. По крайней мере, такие про них ходили слухи. Правда это или нет, никто точно не знал, но проверять на своей шкуре желающих было мало, особенно имея перед глазами наглядный пример того, как эти маленькие неуловимые существа могут достать почти кого угодно. Ведь одно время они изводили идущих путем гнева, отравляя им жизнь и мешая тренироваться, при этом ни одна фея не пострадала, а недавно они выбесили безымянного, который и сам мог достать кого угодно, при этом избежав наказания. Правда, про все это Хельг знал только с чужих слов, так как сам ничего этого не видел, ведь происходило это на более глубоких этажах, но слухи имели свойство распространяться и доходили даже до детей, нужно было только слушать. Слушать же Хельг умел, как и вычленять интересное ему, так что успел узнать про это подземелье немного больше, чем им рассказывали на занятиях. Но сейчас это все не имело значения, ведь ему удалось обнаружить ставшую волшебной поляну, всю покрытую необычными, причем не только тем, что светились, цветами, и танцующих в воздухе фей. Иногда некоторые феи опускались на лепестки открытых бутонов, но вскоре они снова взлетали и присоединялись к танцующим. В воздухе звучала едва слышная музыка, очень необычная и вызывающая ощущение чего-то потустороннего, находящегося по другую сторону настоящего мира. Очень долго Хельгу никак не удавалось увидеть, чем же занимались опустившиеся на цветы феи, но наконец одна из них опустилась достаточно близко к краю поляны, чтобы он получил возможность рассмотреть все как следует. Достав непонятно откуда стеклянный сосуд с узким носиком, почти с нее саму размером, фея тыкала этим носиком в центр бутона, и сосуд постепенно наполнялся серебряно-лунного цвета светящейся жидкостью. Заполнив сосуд, фея заставила его исчезнуть, чтобы обзавестись странного вида белоснежной метелкой и ведерком с крышкой. Засунув метелку внутрь бутона, фея вынула ее обратно, покрытую золотым светящимся порошком, который счистила в ведерко. Повторив так несколько раз, она спрятала его точно так же, как и стеклянный сосуд до этого, и взлетела в воздух, вернувшись в общий хоровод. Но досмотреть до конца ему было не суждено, так как в какой-то момент мелодия немного изменилась, а феи запели на непонятном языке. Вот только то, что Хельк не понимал того, о чем они поют, не помешало ему вслушиваться в звучание песни. Мелодия была настолько притягательная, что буквально заставляла себя слушать, и это чем-то походило на то, как пела наставница Синтрея. Вот только погрузившись в песню, ее мелодию и скрытый для него смысл, Хельк не заметил, как уснул. Сладко посапывая, он уже не видел, как на поляне появилась прекрасная человеческая девушка, с венком из цветов на голове и в легком, полупрозрачном платье, которое, казалось, отражало свет редких светильников на потолке и цветов под ногами. Она шла по поляне, и цветы сами расступались перед ней, а феи кружились вокруг ее головы, радостно смеясь и что-то рассказывая. Девушка пересекла полянку и остановилась прямо перед тем местом, где в высокой траве лежал Хельк. Под ее взглядом трава раздвинулась, и девушка некоторое время рассматривала спящего мальчика. «У него есть потенциал», — произнесла она. Феи все вместе загалдели, но так как они говорили все вместе, то разобрать в этом шуме, состоящем из самых разных звуков, хоть что-то было невозможно. Зато он все еще верит в настоящие чудеса. Но похоже, девушка не испытывала никаких трудностей с пониманием фей. Те в ответ снова загалдели, заставив девушку засмеяться, а потом вздохнуть с сожалением. «Да, жаль, что он не девочка, я могла бы научить его танцевать», — кивнула она и добавила, перебив вновь начавших что-то говорить фей. «Нет, мы не будем его превращать, это не его путь». Заявив это, она развернулась и покинула поляну вместе с феями, а через некоторое время и цветы на ней начали закрываться, а потом и вовсе втянулись в землю, не оставив после себя никаких следов. Часть 347. Примечание к части. Ях – обозначение луны в Древнем Египте как небесного тела и одновременно имя бога луны. Ночью никто не заходит в подземелья. Никто не знал почему, но так повелось уже давно. Внутри искатели уже могли охотиться как угодно, и днем, и ночью, так как условия в каждой комнате были несменными и не зависели от времени суток или года, но заходили в сами подземелья только днем, а еще чаще утром. На острове этого правила тоже придерживались, несмотря на то, что на первых трех этажах и так царила абсолютная темнота и без источников света, или артефактов, или навыков, позволяющих видеть при отсутствии света, туда заходить было бессмысленно. Впрочем, ситуация ночью на первых трех этажах никак не отличалась от дневной, так что и смысла нарушать режим дня у искателей не было. В конце концов, если ночью можно спать, то почему они не должны были этого делать? В отличие от большинства разумных, шакал хоть и мог спокойно действовать днем, чем в последнее время и занимался, но все же предпочитал ночь. Ночью людей ассоциировалось с чем-то потусторонним и вызывало подспудное ощущение того, что в это время в реальный мир проецируется образ двери в мир мертвых, через которую можно как попасть туда, так и выйти. Благодаря этой вере, шакал как бог получал в это время суток некоторое увеличение своих возможностей. Правда, диапазон этих возможностей менялся в зависимости от наличия на небе ях и того, как он выглядит. Сегодня шакал тоже не спал, отправившись в подземелье. В конце концов он уже осмотрел весь остров, и единственное, что еще осталось обделенным его вниманием, было именно оно. Да и любопытно было посмотреть на него своими собственными глазами. До этого-то они заходили вместе с Бером, и то только в преддверии, так что шакалу хотелось посмотреть, насколько островная часть подземелья отличается от той, что он уже видел на большой земле. Поднявшись по короткой тропинке, шакал остановился на площадке перед входом и заглянул внутрь. Он не хотел заходить сразу, чтобы у хозяина подземелья не сложилось впечатление, что он что-то замышляет. Поэтому он немного подождал, ожидая, пока подземелье отреагирует на его появление. А не отреагировать оно не могло, ведь он был божественным зверем, вместилищем божественной проекции. Большинство подземелий очень ревностно относились к появлению на своем пороге посланников других богов, будь то просто благословленные, герои, или божественные проекции воплощения. Конечно, были и такие, кто плевать хотел на то, кто там к нему зашел, но это были только самые старые подземелья, которые были слишком глубокими, чтобы их мог покорить смертный герой, и которые лишились своего владельца по тем или иным причинам. Ну а прямого вмешательства богов они не боялись, так как благодаря сочетанию своей природы, силы и опыта могли полностью блокировать божественный канал, по которому боги поддерживали своих марионеток. Это не значило, что такие подземелья были защищены от богов, просто теперь богам требовалось лично принимать участие в их покорении, что они делали с большой неохотой, так как это значило поставить свою жизнь под угрозу. Поэтому, если подземелье не демонстрировало никаких отклонений, то его предпочитали не трогать, оставив все как есть, ведь без хозяина оно уже не могло полноценно развиваться, пусть потихоньку и росло. К тому же, оставался еще вариант войны подземелий, в которой у подземелья с хозяином были преимущества. Да и нужно не забывать, что решившие избавиться от проблемного подземелья боги вполне могли согласовать нападение на него сразу нескольких своих подземелий, а благодаря раздаваемым монстрам своих подземелий благословением они получали существенное преимущество даже перед в разы более мощным подземельем. Не дождавшись никакой заметной реакции, шакал зашел в преддверие с интересом оглядевшись. В прошлый раз у него не было времени все внимательно изучить, так что он ограничился только беглым взглядом, но сейчас его никто не подгонял, а впереди у него было полно времени. По крайней мере, эту ночь он мог полностью посвятить изучению подземелья. Обойдя небольшую пещеру и все внимательно обнюхав, шакал уселся на задницу и почесал за ухом. Если бы он не знал, что это преддверие и не мог это ощущать напрямую, например, был бы обычным жителем с берегов Великой реки, даже никогда не приближавшимся к подземельям, то он даже не понял бы, где оказался. Вся пещера выглядела очень похоже на естественную и вполне себе могла обмануть кого-то не сильно наблюдательного. Находясь в преддверии, шакал не боялся, что с ним что-то случится, так как это место было хоть и уже частью подземелья, но еще не отделено от остального мира. Поэтому его связи с богом ничего не угрожало, и в случае хоть какой-то опасности он мог получить любой уровень благословения или вместить в себя проекцию. А вот лестница первого этажа уже находилась по ту сторону отделявшей непосредственно само подземелье от внешнего мира завесы, так что пересекать ее он не спешил. В каком-нибудь другом подземелье он бы не колебался, так как даже в немного ослабленном состоянии он мог безбоязненно находиться на их верхних этажах. Но с этим подземельем ни в чем нельзя было быть уверенным. И даже то, что сам шакал уже спускался в него на большой земле, ни о чем не говорило, так как там вообще любой мог зайти, а глубже метро он не заходил. Тут же было неизвестно, как подземелье отреагирует на его вторжение и не перекроет ли связь с богом полностью. По крайней мере, он точно знал, что ни один верующий, зайдя в это подземелье, не мог дозваться до своего бога, так что вполне возможно, что и проекцию оно сможет отрезать, уничтожив. И хоть сам божественный зверь был уже далеко не обычным животным, обладая и своими личными силами, но наслушавшись рассказов искателей, как еще в городе кроличья нора, так и уже тут, шакал уже далеко не был уверен, что сумеет выжить, если подземелье задастся целью его убить. А уж если такую задачу ему поставит его хозяин, оскорбленный действиями вторженца, то помрет он однозначно, едва успев отойти от лестницы.